эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 декабря 2018 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио и постоянный ведущий, а также наш уважаемый сказитель Игорь Палуйчик. Здравия тебе, Игорь! Здравия, друзья! Тема у нас достаточно интересная, кому-то покажется болезненная, но, как говорится, слово из песни не выкинешь, поэтому называем как есть: Крым – бастион Руси. Тему придумал сам Игорь, поэтому мне сразу так вопрос хочется задать. Почему именно эта тема и почему именно такое название? Уже можно вести доклад или пока ответить на вопрос? Ты можешь кратко ответить на вопрос, но если ответ у тебя в докладе есть, то ты можешь сказать: Алексей, подвинься, сейчас я все расскажу, и ты все поймешь. Да, лучше тогда по докладу. Хорошо, я так отхожу в сторону, тихонечко, незатейливо, пританцовывая, сажусь на свой стульчик и наблюдаю за докладом, как всегда. Напоминаю, что во время доклада в первой части мы принимаем вопросы. От вас, дорогие наши радиослушатели и зрители, от вас ваши реплики и вопросы мы записываем к себе в админский чат, а вот где мы их берем, я вам сейчас напомню. Мы их берем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там есть выпадающая менюшечка справа вверху, чат-беседка или беседка-чат, кому как нравится. Если вы еще не зарегистрированы, зарегистрируйтесь один раз на всю жизнь, и будет вам счастье. Будете переписываться с друзьями, задавать вопросы, комментировать, реплики писать, как во время живого эфира, ну и так вообще, когда душа об этом попросит. А также на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. То есть название такое же, как и у нашего сайта «Славрадио». Это латинскими буквами одно слово, но только без окончания .com. Просто «Славрадио». youtube.com/slavradio. Вот теперь, когда вы знаете, где чего писать, вы можете это начинать делать, а наш уважаемый Игорь Палуйчик может начать делать доклад. Замолкаю, передаю микрофон. Дорогие друзья, сегодня я бы хотел рассказать о двух ипостасях Крыма. Во-первых, о, так скажем, исторической, реальной летописи, которая от нас до сегодня сокрыта, и которая в действительности очень проста, если правильно расставить акцент и правильно понять то, что происходило. И о практической стороне своей работы в Крыму в последний месяц, где мы с группой товарищей проводили целенаправленно обряды, русские обряды направления тризны. Самая главная и простая историческая мысль, которая от нас вот скрывается, как-то ускользает, которую мы все никак понять не можем, она ведь очень проста. Она состоит в том, что Русь в свое время была захвачена. Куда вот у нас, почему, куда пропало у нас все русское, и появилось российское, там, имперское и так далее. Так ведь ответ очень прост. Русь пала в борьбе с Западом. И то, что было захвачено, было названо Россией. И вот этот простой тезис я попытаюсь продемонстрировать исторически именно на примере Крыма. Потому что Крым был русским до 1855 года, до захвата его в результате Крымской войны английским королевством, французской и российской империей в Руси. Значит, то, что раньше называлось Малая Тартария, Крымское ханство на разных картах и так далее. Екатерина II не присоединяла Крым, как нам пишут официальные истории, это историческая ложь. И до середины XIX века Севастополь, а точнее Ахтиар, или даже еще точнее Ахтамар, оставался последней пядью русской земли в Европе. Соответственно, а те захваченные земли, которые уже были захвачены в Руси, они назывались Российской империей на тот момент, чтобы сам факт захвата и переначивания от нас скрыть. И, в общем-то, это удалось, это историческая ложь, значит, очень сильно въелась нам в голову. Объединенный Запад завоевал Русь и сумел скрыть от потомков истребление и подчинение наших предков. Любого внимательного человека должен настораживать очень резкий контраст петровских и допетровских времен. Нам преподнесли это как модернизацию, а в действительности это был геноцид всего русского и подчинение Немеччине. Окно в Европу было прорублено из Европы сведением рабства, крепостного права захватчиков, находящихся в крепостях, отменой летоисчисления, календаря, уничтожением старых книг и старцев, признанием всех бородатых, то есть всего мужского населения Руси, врагами империи, запретом русской одежды, и он фактически действует до сих пор, запретом русских праздников, богов, подменой тризны на похороны в землю, узаканиванием вражеской военной формы и названий родов войск и формированием вот этой псевдоэлиты из международного отребья захватчиков. С тех времен и по сей пору вот эта вот псевдоэлита, не обращая внимания на смену режимов, решает лишь одну задачу – геноцида русского народа, который теперь разделен политически, национально, религиозно. Мы наставили себе памятников из наших палачей фактически, там, Петров Первых, Александров, Екатерин, Николаев, Лениных, Сталиных, Жуковых, Ельциных и так далее. И обязательно бьем поклоны кому-нибудь из них. Не можем понять одной простой вещи, расставляющей все по местам. Россия захватила Русь. Россия – это западный проект. Точнее, даже самый удачный из проектов наших врагов. Ну, просто представьте, вот на минуточку задумайтесь, что вот, допустим, Гитлер нас победил. И это случилось там 250-170 лет назад. А со временем это от побежденных скрыли, чтобы им не приходило в голову там восставать, возмущаться и так далее. Управление колонией перевели в скрытые формы. Аусвайс назвали паспортом. Валюту оккупированной территории гордо поименовали рублем. Ну, представьте, и в итоге получите нашу картинку, наше мировоззрение. Где мы будем свои цепи защищать с полной самоотдачей. Нам и в голову не придет говорить, что это плохое против наших захватчиков. Ведь нас это мучает уже 5-6 поколений. Нам рассказали, что мы Иваны, не помнящие родства. И рассказали те, кто убил в свое время все взрослое население Руси. И уже 200 лет или более, чуть более, воспитывает каждое следующее поколение в ненависти ко всему русскому. Взрослые люди не знают, как звали деды их деда, если не принадлежат к династии захватчиков, потому что все наши деды в то время пали, защищая свою родину. Сохранилось, ну вот говоря про Крым, уже конкретно переходя к нему, значит, четко можно, ну вот если, так скажем, верить официальной датировке, да, то есть мы ее сейчас не будем оспаривать, то завоевание Руси на территории современной России развернулось в начале 18 века, а до Крыма докатилось через 150 лет, к середине 19 века, поскольку наши предки бились за каждую пять русской земли. Сохранилось множество, как изображено, Крымское ханство, контролирующее все Северное Причерноморье. Его союзником выступала Оттаманская порта, то есть порт атаманов. Причем везде, по всему миру, это называется порт атаманов. А у нас почему-то это именуется Османской империей. Именно для того, чтобы скрыть русский и казачий характер этого государства. Примерно так же из стана казаков на карте Российской империи через замену одной буквы слепили казахскую СССР, а затем и Казахстан с теперь уже тысячелетней историей. Фактически это было значит, два родственных государства, два осколка Азии там, или Великой Тартарии, или Руси. И Крым при этом на старых картах фигурирует как малая Тартария. И подступиться к Крыму враги смогли, только подавив второй наш форпост, это порт атаманов, и зайдя через Черное море флотами Российской, Французской империи и Британского королевства. От нас скрыли сам факт существования крупнейшего государства мира, Великой Тартарии, которая, согласно первому изданию британской энциклопедии, насчитывала свыше 500 миллионов человек. Это было сделано для того, чтобы узаконить захватническую стезю Романовых, Петра I и Российской империи, превратившей русский народ в рабов. Официальная историография Крымской войны не удерживает никакой критики. Нам говорят, что война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского царства с другой. Боевые действия разворачивались на Кавказе, Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом, Баренцевом морях, а также на Камчатке и Курилах. Но наибольшего напряжения они достигли в Крыму. Поэтому официальное название война получила по имени Крымского полуострова. И при этом, вот задумайтесь, французам и англичанам каким-то чудесным образом удалось обеспечить перевес своего экспедиционного корпуса в Крыму в тысячах километрах от своих баз и резервов российской армии, которая 40 лет назад разгромила великую армию Наполеона и захватила Париж. Наш флот почему-то англичанам и французикам не мешал, а наша армия не могла перейти через перекоп и навалять войску на порядок меньшему, чем в Отечественной войне 812 года. То есть там было 60 тысяч воронов, а не миллионная армия, как у Наполеона. Или мы Наполеона не побеждали, да? Или что-то тут не вяжется. И генералы у нас толковые, и солдаты геройские, и резервы с обеспечением рядышком, и врагов не лишку приперлось. А почему-то войну мы проиграли. Осажденному Севастополю помогать не захотели, без всяких на то объективных причин. В войне оборонительного характера, когда враг якобы вторгся в пределы государства, угрожал столице и атаковал все порты страны. И вот, кстати, про морскую блокаду историки тоже почему-то устойчиво молчат. Хотя это следует из театра военных действий Крымской войны. Стало быть, торговля морем продолжалась без оглядки на нее. Фактически это все детский лепет самого низкого уровня. Но мы охотно во все это верим. И ружья у нас опять оказались плохие, и пушки гнутые, и фураж украденный. А после войны, вместо того, чтобы сделать из захваченного Крыма новый Гибралтар и присоединить его к английской короне, английские войска тупо ушли из Севастополя без боя. Вдумайтесь. Да, то есть они захватили у нас Крым, а потом взяли и ушли, там не было подписали. Когда такое было вообще? Да еще с англосаксами. Такое просто невозможно. От слова совсем. И вот в действительности, если, кажется, задуматься, то в войне принимало участие пятеро. С одной стороны, Крым и полуразгромленный порт атаманов, а с другой — Россия, Англия и Франция. Россия на турецких фронтах добилась ощутимых успехов, потопила турецкие флота, куча всего позахватывала. Порт атаманов в те времена уже потерял независимость, был разорван войнами и восстановил суверенитет над проливами Босфора и Дарданелл лишь в 1936 году с принятием конвенции Монтро, когда славянская страна, Турция, как мы ее сейчас называем, да, была окончательно отречена. На протяжении 80 лет на турецкой территории не прекращался геноцид славянских и других близких нам народов. А в истории сохранены лишь упоминания о геноциде армян. На момент окончания Крымской войны атаманская порта была таким же, значит, белым или славянским государством с русско-арабским двуязычием, как сейчас примерно выглядит Германия. Лет через 40-50 при текущем развитии событий от германцев тоже ничего не останется. Их отуречат и сведут на ноль, как это произошло в Константинополе, нашем Царьграде. Если бы проливы оставались под нашим контролем, то и Крым бы России забрать при чисто сухопутной операции в те времена не удалось бы, скорее всего. А когда же три имперских флота вошли в Черное море, это было примерно там 1830-1850 год, естественно, баланс сил резко изменился не в пользу крымчан. И их обложили сразу со всех сторон, прекратив сообщение с казачьей вольницей Кавказа и с портом атаманов. Собственно, поэтому крымчане и затопили свой флот в бухте Ахтиара, позже названного Севастополем. Сколько лет или даже десятилетий бастион Крыма, русский бастион Крыма, стоял в полном окружении, оценить сложно. Например, Геленджик был захвачен русским десантом в 1830 году, судя по официальной надписи на городском пляже. Это в первый раз. А во второй раз по результатам Крымской войны он был завоеван лишь в 1857 году. То есть, скорее всего, какая-то часть русичей отступала из Крыма на Кавказ, как потом все повторялось в годы Великой Отечественной войны. Вообще все театры боевых действий разных войн сходны. И по картам Второй мировой войны можно понять, что было в предыдущие времена с поправкой на иные военные технологии. Какие-то десантные операции со стороны Кавказа, помощь Ахтиару, скорее всего, проводились казаками и в годы Крымской кампании, хотя Черное море было под контролем врага. С официальной точки зрения всех империй мира, Тартария не существует уже 250 лет. Турецкие янычары и башибузуки вообще-то по виду ничем не отличались. Значит, и по народности, и по языку от бородатых казаков Крыма. Поэтому российская армия интерпретировала всех как турок. Англичане и французы из экспедиционного корпуса четко понимали, что воюют против русских. Этот факт, значит, может быть, и удалось бы замылить, если бы не героизм защитников Малахова кургана. И в этой связи, собственно, империям и пришлось инсценировать войну между собой, чтобы скрыть сам факт независимого существования русского государства, Малая Тартария, Крымское ханство или как-то еще оно могло называться. Для этого и были устроены мнимые военные операции в Балтийском море, в Белом морях, с участием большого количества военных кораблей, в результате которых практически никто не пострадал. Театры военных действий на Кавказе и Балканах были реальными. Там российская армия добивала турок, то есть русских янычаров. Да, потому что турецкая армия официально состояла из янычар, из славянских, из голубоглазых, светловолосых людей, чтобы их освободить якобы от турецкого владычества. Османская империя вроде как является победителем в Крымской войне, но ее потери наибольшие. Она даже лишилась кучи территорий и права иметь флот в Черном море. Какая же это победа? А для Российской империи эта победа над русским Крымом носила грандиозное значение. Теперь очаги русского сопротивления оставались лишь в высокогорьях Кавказа, Средней Азии и на Дальнем Востоке, где остатки Тартарии добивали еще русско-японскую войну, которая тоже была перевернута по форме содержания. Оборона Ахтиара даже с точки зрения официальной историографии представляется как беспримерное мужество. Сам же Крым был полностью разорен, и его население, даже по официальным данным, за время войны уменьшилось 10 раз, поскольку, скорее всего, все взрослые люди были истреблены или потом отправлены на каторгу. Отсюда, собственно, и пошло выражение «пройти Крым и Рым». Оно означало пример тяжелейших испытаний, когда сначала человек выжил при многолетней осаде Крыма и истреблении населения, а потом был сослан на каторгу, поскольку Рим болт, это, скорее всего, по моему предположению, это способ крепления кандалов к общей цепи или что-то в этом роде, когда на людей вешали колодки и связывали друг с другом на этапе по пути на каторгу. В 1867 году Севастополь посетил Марк Твен. И в простаках за границу он так описал город через 12 лет после окончания войны. Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины. Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков, полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих полтора года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальни которых не видано под солнцем. И вот задумайтесь, да, то есть когда войной разрушен собственный город, ну, за 12 лет в общих чертах уже можно восстановить. Но поскольку Ахтиар, Севастополь, был для России главным противником на протяжении 100 лет, его разве что только не перепахали и солью не посыпали. И поэтому даже спустя столько лет, 12 лет, значит, после войны никто его не восстанавливал. Они фактически смогли русских, не могли взять рукопашные схватки, поэтому все там разнесли, все разбомбили с моря в течение, значит, нескольких заходов. На Малаховом кургане кучка русских людей несколько лет, может быть, там и более, воевала против всей твари мира. Они бились за последние 5 русской земли в Европе, и поскольку их подвиг невозможно было скрыть, его приписали Российской империи. Через разного рода севастопольские рассказы, подтасовки, манипуляции, из которых что тогда, что сейчас состоит вся массовая культура и официоз, заставили всех забыть, кто и за что бился на Перекопе и Сапун горе. Теперь мы уже не знаем, теперь мы уже даже забыли, что бастион – это пятистороннее укрепление, расположенное на вершине крепостей звезд. А крепости звезды – это русские крепости по всей Асии, Тартарии, Руси. Перекоп же, скорее всего, и стал перекопом, то бишь эшелонированным укреплением в преддверии Крымской войны, когда наши предки готовились к битве с империями захватчиков. По версии, допустим, Шемшука, большевики только для того и куражились в годы гражданской войны на Перекопе, чтобы скрыть происхождение миллиона костей, оставшихся от Крымской войны, и штурма Перекопа в лоб российской армии. Сами они, естественно, об этом ничего не знали, но просто реализовывали определенный чужой замысел по военным перемещениям. С тех времен Крым захватывали множество раз, и почти всегда за этим следовал геноцид. Все то же самое было в годы Гражданской войны, после захвата его красными. Потом в 1941-1944 годах, во время его оккупации фашистами. Потом, после освобождения Крыма, опять шли зачистки и депортации целых народов. Потом Хрущев отдал его Украине, и тут же пошло переначивание на хохлятский лад, когда люди массово меняли фамилии, продвигали вперед национальные кадры и так далее. А теперь почуйте, что думают украинцы после возвращения Крыма в кавычках в Российскую империю, после 5 геноцидов за последние 170 лет. Естественно, возникает чувство страха и неприятия, поскольку это же нас всех истребляли, наших предков, нас самих в прошлых жизнях, как русских, так и украинцев. Тогда разницы никакой не было. Они ведь подспудно чувствуют себя преемниками Малой Тартарии. И теперь их столицу Ахтиар опять подмяла очередная империя. Нас научили вопить, там, Крым наш, Крым не наш. Ну и чей он теперь, вот после моих слов? Сами-то вот что думаете? Крым был наш до 27 августа 1855 года, пока держался Малахов курган. И этот день был последним днем Руси. До этого каждую ночь, каждый день защитники пели тризну павшим, а каждый день следующий бились под непрерывным обстрелом. И тем, кто встретили то утро и последний бой, вечером уже не было пить некому, не было кому петь последнюю песню и провожать их в миры света. 27 августа 1855 года пала Русь, ее последний бастион Севастополь. Прошло всего лишь 160 лет, но мы не знаем, не понимаем этого. Ставим памятники, восхваляем своих палачей, а истинные герои остаются либо безымянными, либо оклеветанными, как предатели. Все поля крупнейших битв остались за врагом. И некому было провожать высшие миры света, павших героев, увековечивать память об их подвиге. Враги глумились над их телами, запечатывали самые сильные души своими черномагическими ритуалами, не пуская их в новое рождение. За всеми полями боев Руси стоят целые полчища душ воинов, на века застрявшие в Нави, то есть на том свете. Потому что мы, их потомки, потеряли и память, и веру, и родину, и не можем в своих головах все это распутать, развернуть и отпустить их души в лучшие миры. И вот, осознавая все это, всю вот эту вот проблематику, которую, значит, я вам изложил, мы с группой товарищей, с группой энтузиастов как бы перешли к практической работе, к исправлению этой ситуации, и в том числе, значит, провели в последнее время очень серьезную работу в Крыму. Это организационно называлось как семинар Игоря Получика. То есть я пригласил людей на семинар. Собрались люди со всей, значит, со многих регионов, со всей страны, с тем, чтобы, осознавая вот эту горечь и вот эту ситуацию, что да, Крым был последним нашим бастионом, последним бастионом Руси, начать именно с Крыма и путь возрождения, то есть для начала вообще провести тризну попавшую. Потому что коли поля боев остались за врагом, то провести это все, по большому счету, было некому. И вот мы, значит, собрались в Севастополе поначалу и прошли с 21 по 24 ноября по всем ключевым мемориальным комплексам и местам боев в двух городах. Это Малахов-Курган, 35-я береговая батарея, Сапун-гора, Балаклава, мыс Фиолент в Севастополе, гора Митридата и Аджимушкайские каменоломни Керчи. В Севастополе работала группа из 15 человек, Керчи из 17. У нас уже был за плечами удачный опыт проведения тризны в Волгограде, на Мамаевом Кургане и Лысой горе. И на Народном славянском радио я об этом рассказывал в отдельном выпуске. Значимость крымской тризны усиливалась, поскольку полуостров пребывал в тот момент в предвоенном состоянии. Это речь идет о ноябре, соответственно, текущего года. Враги рода людского фактически планировали зажечь вокруг Керченского моста войну между русскими и украинцами. Обряды тризны совершались с нами в интуитивной форме, поскольку группа состояла из обычных людей, не владеющих ни методикой, ни практикой взаимодействия с миром мертвых. По сути, это была авантюра. И никто не знал истинную цену своего участия, возможные риски для себя, своей души, своего рода. Единственное, в чем мы были твердо уверены, что нас ведут и нам помогают высшие силы. В общем, мероприятие называлось «Второй семинар Игоря Получика в Севастополе» и «Третий семинар Керчи». Соответственно, в конференц-залах двух городов 21 и 23 ноября собрались в основном незнакомые люди, которым нужно было сплотиться, стать единым целым и сотворить обряд тризны в честь своих предков, в котором ранее практически никто не участвовал. Чтобы добиться единомыслия и единодушия при решении задачи пойти туда незнамо куда и принести то незнамо что, прежде всего необходима эмоциональная синхронизация. В ключевые моменты мы находили в себе силы отбросить все преграды, раскрыть сердца друг другу, поскольку тема памяти предков проста и понятна каждому. Мы вставали в круг, в хоровод, иногда просто в обнимку, когда ветер с моря сдувал и пронизывал. На всем протяжении нашего пути погода была идеальной, лишь у самого моря ветер дул безостановочно, но мы использовали это лишь, чтобы плотнее обняться и сильнее сплотиться. В силу потери преемственности в нашем народе мы не знаем, как правильно провожать мертвых высшие миры. Нам навязали религиозные обряды, которые лишь запечатывают души и привязывают их к низшим мирам Нави. Поэтому мы действовали по голосу совести, созидая мысли формы, раскрытие преград перед неупокоенными душами русских воинов и наших предков. На всех обрядах мы пели песню, обращаясь к воинам Руси. И для тебя придет весна, и для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется, великий воин для тебя. Это та же самая песня, которую мы пели и на Мамаевом кургане в Волгограде. Последняя мысль человека в последнем бою, у последней черты настолько сильна и пронзительна, что зачастую перевешивает всю предыдущую жизнь. Идя с гранатой на дот, все душевные силы форсируются в одну задачу. Если же эту задачу воину не удается выполнить, то она на долгие годы привязывает духовные аспекты этого человека к вражескому доту, месту и времени прошлой войны. В проигранных войнах, кампаниях и полях боев смерть обрывала на невыполненные задачи все войско. И это войско из Крымской войны, из Гражданской, из Великой Отечественной, всех предыдущих войн продолжает стоять на том же рубеже, не в силах отстоять боевую задачу минувшей войны. Своим единомыслием и единодушием на высочайшей ноте памяти и преклонения перед нашими предками мы стремились войти в контакт и призвать неупокоенные души, их астральные и ментальные аспекты, высшие миры правил. Мы вставали в круг, вытянув перед собой свечи, как огненные мечи, и входили в последний бой русских воинов, чтобы подать им сигнал и затмить невыполненную боевую задачу. Видя своих потомков с огненным мечом Руси в руках, они в последний момент понимали, что все не зря, и спокойно уходили в высшие миры с чувством выполненного долга. В итоге Крымской тризны, как нам говорят волшебники, эзотерики, это спасение огромного количества, там, миллионов многих душ русских воинов из Навьего заточения. А в Керчи, когда мы проводили обряд отделения звериного от человеческого, отделения животного от человеческого, нам удалось, но опять же, по мнению наших волшебников, закрыть порталы, проходы в пекельные миры, откуда звериное лезет, собственно, в человеческое общество. Вообще, само по себе Черное море – это одна гигантская могила с миллиардами тонн сероводородных, не разложившихся останков людей, животных, растений до потопных времен, которая в действительности случилась не так давно. История, которую мы знаем, лишь насмешка над реальной историей русского царства. Крым в той истории занимал ключевое значение, несколько веков противостоял западной экспансии, будучи самостоятельным русским государством, Малой Тартарии или Крымским ханством. На территории Севастополя находилась одна из столиц – Ахтамар, которая до нас дошла уже в искаженном варианте названия – Ахтиар. Отсюда в свое время Вещий Олег выступил на Константинополь, Царьград, отклонившийся от праведного пути. В Крыму на мысе Фиолент родился Радомир, прообраз Иисуса Христа, и в Крыму же упокоилась Богородица, его мать. В какой-то момент западные империи завоевали Русь, а завоеванное назвали Россией, где с той поры у русских нет никаких прав. Уже 300 лет под запретом находится все русское. Вера, календарь, летоисчисление, одежда, музыкальные инструменты, народные праздники, многие сельскохозяйственные культуры, здравый смысл, реальные науки, волшебные технологии сказочной Руси, траурные обряды и многое другое. Запрещать уже не нужно, потому что мы просто не можем это помыслить. И в этом плане актуальность всеобщего обряда жизни невозможно переоценить. Ведь мы уже 200-300 лет, в зависимости от региона страны, не провожаем мертвых и павших в лучшие миры. И сколько за это время скопилось неупокоенных душ. При том, что раньше, до потопа там, 300-летней давности, населенность нашей территории была на порядок выше. В этой связи успех нашей группы в Крыму, по сути, был предопределен. Слишком долго ничего не делалось в этом направлении, не приходило в голову. Голова-то была заморочена сначала попами, потом диалектическим материализмом, потом опять попами. Разгрести это все, прийти к интуитивно понятной вере своему отцу и матери земной и своему отцу и матери небесной, очень сложно, но мы потихоньку к этому приходим. Поэтому и эффект тризны был масштабным и сказочным. 21 ноября у нас был подготовительный день, когда мы провели всего лишь один обряд вечером на Сапун-горе. А вот 22 ноября только на Малаховом кургане у нас было три обряда тризны, а вообще мы прошли фактически весь Севастополь из моря, из суши по всем крайним точкам. На первом бастионе, значит, на Малаховом кургане, на мысе Фиолент, в предыдущий день на Сапунгаре и так далее. 200 лет назад в Крымскую войну, вот этот вот Малахов-Курган, первый бастион, это вообще была последняя пять русской земли в Европе. И Малаховым курган называется по имени отца воина Демида, то есть как бы по фамилии Демида, который 60 витязями оборонял Ахтамар от всей сволочи мира. Все воины Демида и он сам пали в той войне, и до сих пор их души оставались на Малаховом кургане. Поэтому в завершение нашего обряда, когда все войско, кроме командира, перешло в правь, я во все легкие возвал с первого бастиона Малахового кургана Демид. И в этот момент сказочным образом в Третьем Риме выбило поддон. И из их дерьмопровода вылетел канализационный люк и прибил главного говночерпия Кремля. Кремляне не на шутку переполошились, вызвали подмогу, сколько не знали, что будет дальше, и боялись все, кажется, захлебнуться вот этим всем хозяйством, по примеру, их главного специалиста в этом вопросе. И в тот день, 22 ноября, как вы помните, можете посмотреть там, это было в новостях, над Кремлем долго кружили два вертолета со специальным оборудованием, в готовности ликвидировать прорыв с какими-то странными людьми на трассах, значит, что в новостях было представлено как учение. Вот это происходило в тот же день. Значит, соответственно, к вечеру римляне поняли, что энергоинформационный удар нанесен из Крыма. И уже с утра там была вся королевская конница и вся королевская рать. Но это мои догадки, так скажем, в силу совпадения по времени событий. Потому что когда мы с утра 23 ноября уходили из Севастополя, на всех перекрестках уже стояло оцепление, поскольку ждали первых лиц государства. И в те дни в Крыму собрали всю псевдоэлиту страны, провели госсовет с участием большинства губернаторов. А мы уже в тот момент выдвигались на Керчь группой из 9 человек. И к вечеру того дня, 23 ноября, мы достигли горы Митридат, высшей точки Керчи, города-героя, по которому только в Великой Отечественной войне четырежды проходила линия фронта. И вокруг нас на тонком плане стояли миллионы душ. Некоторые из последних сил, поднявшиеся на гору и ждавшие освобождения. И вот одна из девушек, так скажем, ну, видящих в тонком плане, вот она, когда мы туда уже поднялись, там обессиленные, там у нас уже было очень тяжело с энергией. И вот она, увидев это, заплакала, сказала: простите нас, простите, что мы так долго к вам шли. В этот момент внутри группы, взявшиеся за руки, все препоны, а все внутренние преграды разорвались, мы стали единым целым и запели песню «Тризны». Вроде это так все просто, интуитивно, понятно. Встать в круг, взяться за руки, зажечь вечный огонь, стать единым целым, обратиться к своим предкам. Почему же мы не могли этого сделать десятилетиями с Великой Отечественной войны и веками со времен других войн? Товарищ, который наблюдал за нами издалека в своих снах, написал мне на следующее утро, 24 ноября, что вижу, как вам, что вам тяжело, я помогаю. Видел, как всадники учались за помощью, все будет хорошо. И вот на следующее утро к нам пришла помощь в виде еще трех человек, добавившихся к нашей группе из Феодосии и Керчи. И к этому моменту у нас, что называется, уже нашли, в кавычках, вражеская энергоинформационная структура, изготовилась, взяла нас уже в кольцо, и спасти нас, ну, могло только чудо. Это чудо произошло. Соответственно, 24 ноября. В какой-то момент я спросил, сколько времени, и оказалось 11 часов 11 минут. И вот в это время, в 11.11, у нас как раз и начинались все предыдущие семинары, все предыдущие тризны. И тут, что называется, без какой-то подготовки, и на кураже мы провели главный обряд, ради которого приехали в Керчь, врата подземного царства. Мы отделили животный мир от человеческого, звериное от людского. Мы дали веление душам из животного царства, родам животного царства на самовосстановление, с тем, чтобы в человеческое звериное больше не шло. В Керчи находился важнейший портал, по которому из нижних пекельных миров человеческие тела воплощались зверье и нежить. И вот именно это мы остановили, и портал был закрыт. 17 человек в едином порыве стали древом жизни размером с Крым, которое распустило ветви и цветы до небес, а корни до самых глубин. Стволом дерева с нами вместе в обнимку стояли наши рода, и мы пропустили через себя невероятный поток энергии, любви, счастья, созидания. Семена древа в наших образах осыпали всю землю, и она превратилась в цветущий сад. Все энергетические капканы, устроенные против нас, тут же сработали в обратную сторону на тех, кто их устанавливал. На физическом плане они нас потеряли, поскольку твари видят лишь сумрак, чисто белый свет, им недоступен. Древо жизни, распустившееся над полуостровом, спасло Крым от надвигавшейся войны. Когда мы уходили из Керчи, наша часть группы переезжала через Керченский мост. Нас там остановили на транспортном контроле, там даже не проверяя документы, просто сказали там всем мужчинам выйти, пройти. Так вот в этот момент туда уже плыли, что называется, кораблики с украинской стороны. Только плыли-то они без боезаряда. Ведь план-то врага был напичкать их взрывчаткой, чтобы они там доплыли до Керченского моста и все взорвали. Погубить и русских, и украинцев, и устроить кровавую усобицу международную, разделить народы, запретить любые перетоки людей между Россией и Украиной. Но поскольку крови не пролилось, теперь ситуация сошла уже в дипломатические, предвыборные расклады и в обратную сторону ударить тех, кто режиссирует войны международными. Крым спасен, и теперь он действительно наш. Крым в высших мирах уже перешел на новый уровень в силу гигантского энергетического потенциала освобожденных, я знаю, душ воинов. В явном мире это очень быстро появится, более светлой, чистой энергией, более добрыми взаимоотношениями людей. Еще 300 лет назад ведь Крым был земным раем, и теперь в наших силах все это восстановить. Спасибо за внимание. Благодарю за интересный доклад. И теперь самое время, наверное, нам переходить ко второй части сегодняшнего нашего эфира. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио slavradio.org и на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. И в том и другом случае Славрадио пишется одним словом латиницей. Так что найти нас просто, не ошибетесь. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их, пишите, и будем делать мир лучше. Переходим ко второй части. Небольшая отбивочка. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 19 декабря 2018 года, среда. Игорь Получик, Алексей Орлов в студии виртуальной Народного славянского радио. И сегодня у нас тема «Крым, бастион Руси». К Крым – место загадочное во всех смыслах этого слова. И сегодня Игорь добавил до загадочности. Ну, может быть, кому-то это будет как разгадка. Может, кто-то скажет, ну, очередной альтернативщик нашелся. А кто скажет, ну вот, привет шизотерикам. Ну, в общем-то, дело каждого, как кого называть. Единственное, лишь бы это было без ругани и без погани. А так, в общем-то, это дело сугубо лично каждого. Мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира, и сейчас я постараюсь посмотреть, что там у нас появилось из вопросов, чтобы можно было давать на них ответы. Итак. 19:55 поступил вопрос от Андрея Мельникова. Игорь, сегодня наткнулся на информации призыв, что собираются в Новый год в Москве под бой курантов провести хоровод вокруг Кремля. Что ты знаешь об этом? Движение влево. Ну, я тоже это видео посмотрел. Как бы очень хороший и правильный призыв. Действительно, нам как бы вроде ничего не запрещая, но формально не дают собираться больше трех. И даже народное гуляние, как бы тот формат, который не должен как-то регламентироваться, ну, начинают запихивать в сторону публичных мероприятий. А тут, пожалуйста, значит, все люди у нас объективно стараются выйти на Новый год, многие прямо в Новый год, некоторые чуть позже. Поэтому идея, мне кажется, очень добрая и очень здравая. Потому что самое простое и интуитивное – протянуть руки соседу, взяться за руки, пойти по кругу с какой-то доброй мыслью, оно почему-то тоже нам в голову не приходит. Хотя это самое простое, каким образом можно изменять нашу жизнь. Потому что это наша сказка, нарисуем, и будем жить. Что заложим в праздничные вот эти даты, созидающий образ следующего года, то у нас и получится. Так почему нам это не сделать? Поэтому я поддерживаю автора этого ролика. Приходите на Красную площадь, беритесь за руки и хороводьте. Хорошо. Ну, в общем-то, на Красной площади в день новогодний с 31 по 1, там всегда очень людно, многолюдно. Там нет запретов на то, чтобы вот так вот просто походить, погулять. Но встает такой вопрос. Одно дело погулять по Красной площади, а другое дело покрутиться вокруг самого Кремля. Не будет ли это как-то воспринято, как ты думаешь? Ну, наши товарищи пытались покрутиться на Красной площади в обычный день. У них вышло минуты полторы. Потом к ним подбежали, значит, милицейские люди и потребовали разжать руки. То есть вот люди встали в хоровод, там, ну не знаю, 10 человек там будет хоровод. Поют там что-то себе на уме, да? К ним подбегает милиция и требует разжать руки. Не дает. Идите к Собянину за разрешением. Вот такая история. Ну, вообще, на мой взгляд, конечно, это интересно все, но представляешь, это мы идем с женой, к примеру, да, с супругой, с детьми. Подходит дяденька-милиционер, говорит: здравствуйте, сержант Пупкин, разведите, пожалуйста, руки. И почему? Ну, потому что с сжатыми руками ходить здесь запрещено. Но позвольте, это мои близкие люди, вот супруга моя, вот мои дети, мы идем гуляем, держимся за руки. Не-не-не-не-не. Ходить за руки запрещено. Разожмите, пожалуйста, руки. Вот пока ты по прямой идешь, да, там, значит, с детьми там или еще как-то там, двое, трое, четверо, они не обратят внимания. Но как только пойдешь по кругу со своими детьми, там, ну и чуть больше там, допустим, будет там хотя бы там 7-10 человек, они уже понимают, что это опасно. Потому что это работает. Наш общий ряд, самый простой обряд, это хоровод, это очень действенная вещь. И в новогоднем варианте у нас осталось, там в лесу родилась елочка, мы водим, хотя нам слова дурные запихали в голову, но тем не менее, это все работает. Наши мыслеформы, вот на примере крымской тризны, да, то есть мы любую мыслеформу можем материализовать. И давайте это сделаем 31 декабря. Пожалуйста, все там, кто могут до Москвы доехать, дойти, приходите и делать. Это благое дело. Скажи, пожалуйста, а вот опасность в чем? Это что, пожара опасно? Что-то может что-то загореться, через руки электричество передается, тряхануть может, потом пепел надо будет убирать с Красной площади. Что там, в чем проблема-то? Проблема в том, что русский хоровод может реализовать любую мыслеформу. Если нужен дождь, то есть если люди в хороводе нацелены на то, чтобы дождь пошел, будет дождь. Если они хотят богатого урожая, то будет богатый урожай. Если они хотят доброго правителя, то будет добрый правитель. А куда денется тогда злой? Да? Хорошо. Вот об этом, собственно, их и переживание. Что люди загадают что-то доброе. Хорошо. И оно, естественно, встанет в противоречие. Хорошо, Игорь. А если, например, сделать так, ну, у правителя настроение не очень хорошее. Ну, кто-нибудь из других правителей ему нахамил в трубку, к примеру, и у него ухо заложило. Проводится хоровод на то, чтобы отложило ухо, на то, чтобы боль ему не хамили, чтобы настроение улучшилось, чтобы правитель стал добрым. То есть не выбрасывать его откуда-то на помойку, а не замещать кем-то, а сделать его добрым. Что здесь плохого может быть? Ну, в свою честь правители уж это делают регулярно. То есть у нас массовые спортивные мероприятия, они, как говорится, славословят власти только так. То есть там идет зарядка энергетическая мощнейшая с их стороны. Но, естественно, они от нас ждут и подозревают, что мы можем что-то вытворить хорошее вдруг. И поэтому вот у милиции такой запрет, чтобы не дать людям взяться за руку. Ну да. Вот здесь так в чате пишут, хороводы нужно в трезвости проводить, то есть трезвым нужно быть, прежде чем в хоровод входить. А там ведь в это время на Красной площади будет огромное количество тех, которые добровольно сходят с ума. Ну, нужно, вопрос правильный, нужно твердо понимать, значит, что одно дело мы проводим обряд, общий ряд с подготовленной группой, когда у нас там 5-7-10 человек, мы предварительно все проговорили, что мы хотим, значит, на Новый год что-то хотим загадать, пожалуйста, да, собираемся там, реализуем. И другое дело проведение обряда с неподготовленной группой, о чем идет речь в данном случае о Красной площади. То есть здесь речь идет об интуитивном, простом интуитивном движении, самом простом. Просто взяться за руки и просто пойти в какую-то сторону. Хотя лучше идти вправо, правильно идти вправо, а не влево. Не знаю, почему они влево собрались идти, ну пусть идут, куда собрались. Это уже будет, если они хотя бы несколько шагов смогут сделать, это уже будет большое дело. Уже большое дело. С неподготовленной группой, к тому же огромной группой, да, там возникает совершенно, кажется, куча всего. Вот, потому что нам надо, конечно, подставить в общий ряд весь народ. В этом и стоит задача, в том числе и тризны. Да, то есть, чтобы все люди встали в общий ряд, допустим, поминовения предков. Это не значит, что все вот должны прямо сейчас взяться за руки. Да, то есть, ну, на протяжении какого-то времени поучаствовать в этом обряде. Да? Это огромная задача. Огромная задача. Понятно. Здесь, на Красной площади, интуитивно, даже пускай там с учетом опьянения некоторых людей, но легкости и доброты, потому что все нацелены на доброе, это может получиться. Надо пробовать. Хорошо, но опять же, по закону хоровода необходимо учитывать, что несколько шагов дружных в одну сторону – это еще не сам хоровод. Хоровод – это все-таки цельный обряд, где есть начало, есть участие, есть завершение. И завершение по всем правилам должно произойти в той точке, с которой оно началось. То есть замкнутость хоровода – это замкнутость мысли. Поэтому если просто сделать несколько шагов и потом разойтись, хоровод не состоялся. И никакого обряда не произошло. Это необходимо помнить, это необходимо знать. То есть хоровод самый простейший – это когда из точки А ты вышел, и в точку А пришел тот, кто из нее вышел. Вот тогда все случается, вот тогда замыкается цикл, замыкается круг, замыкается идея и цель. А просто шаги – это только намерение. Но намерение – это еще не выполнение. То есть не случилось оно еще. Ну, ладненько, хорошо. В общем, наша задача – поговорить об этом, а принимать решения, наверное, будут уже те, кто в этом будут участвовать. Ибо если мы просто ля-ля-ля, а это не произойдет, то наша ля-ля так ля-ля-ля и останется. Нужно теперь дело. Вопрос от Влада. За что на самом деле воюют в Сирии? Есть мнение, что там находится портал для перемещения по мирам. И вот они, темные, в кавычках, пытаются пробиться туда для побега из нашего мира. Ну, я по Сирии не думал. Я не знаю. По-нашему это Сурья, а не Сирия. То есть это, в принципе, такая же русская земля, как и весь Ближний Восток. Когда-то это все было нашим. За что сейчас там воюют, я ответить не берусь. Хорошо. Ну, я имею в виду реальную подоплеку войны, не ту фабулу, которую там показывают по телевидению, вот реальную фабулу я не знаю. Я думаю, что там несколько фабул более реальных, нежели чем нам показывают. Конечно. Хорошо, хорошо. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Если турки были русскими, то как объяснить битву при Молодях, где при Иване Грозном? В то время Русь была единая и не было еще Российской империи. Благодарю. Но вы поймите, что Русь была двуязычной. У нас куча монет. С одной стороны по-русски, с другой стороны там по-тюркски там, или по-арабски. У нас куча там дамасская сталь, значит, арабские скакуны, значит, гаремы, халаты. Посмотрите, значит, картины Московии до нашествия Наполеона. Там все образы восточные, там все в тюрбанах и похожи на башибузуков, извините. То есть это была двуязычная система, значит, русско-тюркская, которую разделили уже после захвата Руси. И сказали, что татары это отдельно, и вот их там куда-то там, значит, отдельно назвали, там, и четкий раздел провели, тюркский язык, вытеснив как, ну, значит, вторичный, негосударственный. И, соответственно, и в Царьграде было все то же самое. Тоже были янычары, башибузуки, славянское преимущественное население. Там только по официальным данным вот на начало там, этих крымских войн было сказано, 5 миллионов славян томились от, значит, турок. И после того, как победили во всех войнах, от славян вообще ничего не осталось в Турции на сегодняшний день. Вот так вот им помогли здорово. То есть все было ровно с точностью да наоборот. Вот это надо понять, тогда в голове все разложится махом. Угу. Здесь, наверное, знаешь, что необходимо разобраться, почему называется, с одной стороны, Турция Турцией, а с другой стороны, в те времена ее называли Османской империей. Что означало слово «османская»? Почему так было? На самом деле, не потому, что там нам это рассказывают. И что означает «турок»? Что это такое, или кто это такое, или кто это такие. Так что здесь очень много вопросов, которые пока еще без ответов. Ну, есть какие-то варианты, намеки на ответы, но пока я полного ответа не видел. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Максим Архипов. Вопрос эфира. Здравия всем. Здравия, Алексей. Здравия, Игорь. Название городов Крыма созвучно с городами на территории Греции. Игорь, как вы считаете, является ли Крым духовным центром какой-то части Руси, в скобочках, жреческой территории? Ну, Греция имеется в виду Жреция. А ведь духовный центр всегда держится до последнего, например, Аркона, Соловки и так далее. Ну, Крым, собственно, и держался до последнего, и все, естественно, все остатки духовности, они туда были стянуты. Просто потому, что все остальное захватили, куда было деваться, да? Ну и плюс вот эти святыни, реликвии, значит, рождение Иисуса Христа, не просто же так он там на мысе Фиолен родился, да, то есть явление таких личностей происходит не на пустом месте, а в нужном месте, в правильном месте. Место Крыма невероятно сильно. Это мы сейчас можем разделять на там конкретные места силы, или по-другому их там называют кристаллы, там агрегаты и так далее. То есть это божественные технические энергетические установки, которые в Крыму есть. И они сейчас, значит, начинают работать с новой силой. Ранее вокруг этого всего, естественно, была совершенно иная духовная атмосфера, совершенно иная духовная преемственность. И 300 лет назад Крым был раем. Со всех точек зрения. Угу. Здесь разные вопросы в чате идут. Вот один из них – вопрос на засыпку. Сыпки. Ну, поскольку написано, поскольку написано иностранными буквами, непонятно что, то в этом случае, как всегда, те, кто не подписывается по-русски или на славянском наречии, мы именуем дядя Степа. Так вот, вопрос о дяде Степа на засыпку. Что вы будете делать, когда начнется война с Украиной? Я вижу, кто вы такие, но хочу, чтобы вы сами это сказали. Ты знаешь, это у меня поправка. А как ты думаешь, вообще война с Украиной, она начнется? Ну, ее хотели начать вот 24-25 ноября. Ее хотели начать. Мы стояли за слоном. Что значит, что мы будем делать? Мы уже делаем. Мы стоим на пути вражеских замыслов по стравливанию двух народов, которые являются единым народом, которым воевать не за что и не зачем. Это все политическое там мракобесие с разных сторон. И с той, и с другой. Потому что устраивается война и с той, и с другой стороны. И те, и другие деятели это все организуют. Мы своей разумностью и своим простым общим рядом из нескольких людей, цепочкой взявшись за руки, пытаемся этому препятствовать. И сейчас этому воспрепятствуем, потому что в конце ноября была очень тяжелая ситуация, и все это могло произойти. И у врага именно такой план и был. Дальше мы будем заниматься тем же самым, препятствовать разъединению двух народов. Более того, значит, в моих планах и в моих задачах до весны проведения тризны, в том числе и в Киеве, и в Москве, и в Питере, и в Самаре, еще 4 города. То есть мы поедем в Киев, и там будем совместно с украинцами проводить тризну по всем войнам Руси. Но я уверяю, что не только ваш хоровод и ваша группа противостоит, еще есть и другие группы, которые противостоят, поэтому благодаря этому пока еще и держится этот мир, конечно, и что-то там не рухнуло. Знаю из разных течений людей, которые собираются, которые кто-то мантры поет, кто-то читает какие-то гимны, кто-то молится, кто-то просто занимается подобными делами при помощи других каких-то действий. Но, слава богам, как называется, не одиноки вы в этом направлении. А по поводу, что и с той, и с другой стороны, здесь вот такая моя реплика будет. С той и с другой стороны гибнут люди, а война устраивается из одного центра. Из одного центра устраивается война, и потом она раздается по странам, где гибнут люди. А вот гибнут они, потому что в свое время просто у них не хватило осознанности и понимания. Они повелись на какие-то посылы, какие-то обещания. Они повелись на какие-то разводы по зомбоящику. Им рассказали, что, оказывается, вот там, за границей, это не братья вам, это враги ваши, это те, которые у вас отняли что-то, свободу, землю, да мало ли что, те, которые убивали ваших там родственников и прочее. То есть, когда человека опускают на уровень человекообразного существа, то в этом случае его очень просто втянуть в бойню. В бойню, причем неважно какую, при помощи автоматов, гранат, атомного оружия, или в бойню, как это и принято для животных, типа баранов, овец, там, быков, и коней и кого угодно. То есть, в неком помещении. Просто помещение чуть расширено, и инструменты другие. На бойне это дубинка и в лоб, или электрошокеры, дальше вены ему вскрываются, все нормально. А вот здесь другая бойня. Здесь другие электрошокеры, другие пространства и так далее. Так вот, дорогие мои друзья, запомните, войну устраивают те, которые могут быть над вами хозяевами. А вы гибнете, как стадные животные, которых туда засылают. Вопрос, разве вы животные? Разве вы этого достойны? Ну а если вы не животные, если вы не бараны, как вы вообще это допускаете? Как вы себе в голову вообще допускаете мысли о братоубийственных войнах? Как вы позволили нас всех разделить? Сначала большую страну поделили, потом на маленькие страны поделили, потом дали своих князьев, потом еще что-то, свои валюты, потом стали языки коверкать, да мало ли что. И сейчас братские народы ко стыду нашему тыкают друг друга, обзывают по-свински, по-гадски, опускаются сами до нельзя и воюют, воюют и воюют. Но при этом льется ваша кровь, ваша, во всех смыслах ваша. При этом раздевают, разувают вас, вы живете хуже и вас все меньше. А потом вдруг удивитесь, что другие народы на вашей территории, исконно вашей территории, строят свои какие-то страны, вводят какие-то свои порядки, заселяют другими иными народами. И вы говорите, ну что же это такое, правительство нас не думает? Ну что же это такое? Да не думает, потому что вы это допустили, потому что в своих мыслях вы повелись. Сначала мысль, потом действие. Вот и получаете действие. Остановитесь, пока не поздно. Перестаньте эту чушь слушать, которую вам в уши вливают. Становитесь человеками, и тогда у человека появится возможность решать что-то в этом мире, становиться хозяином этой жизни. Ибо пока человек не человек, а животное, человекообразное, им как животным и управляют. Пришло время быть человеком, хозяином своей жизни, хозяином своей земли. Давайте-ка вот об этом вспомним, и тогда никакие мерзавцы не будут делать то, что нам не нужно. И мы этих мерзавцев попросим вежливо кое-куда сходить. Идем дальше. Андрей, да. В отношении украинцев я вот еще хотел бы тоже добавить, значит, две мысли. Мысль первая, значит, вот в отношении разжигания войны, тоже вот товарищ спрашивает, что мы будем делать, когда она случится. Ну, пока что делаем, чтобы ее не было. Вот в горизонте 13-15 декабря вот у того центра, про который ты говоришь, который разжигает, была команда на взрыв, диверсию или теракт в каких-то серьезных химических хранилищах в Мариуполе. То есть они хотели что-то там взорвать, здорово и сильно отравляя там воду и всю округу там на, вплоть до Краснодарского края. Но этот план тоже не состоялся, мы об этом знали. И тоже, значит, ну, мы не единственные, так скажем, у нас группа там, несколько человек, да, мы тоже пытались там, взявшись мысленно за руки, противостоять этим планам. И в этом году уже там ничего, так скажем, печального не случится, все, потому что нечисть очень четко привязана к датам. Они могут сделать свою гадость именно в каком-то вот четком временном диапазоне. Если им воспрепятствовать в этом времени, то дальше события перераспределяются. Оно уже не случается. Оно теряет свой накал и страшные последствия. Это первый момент. Второй момент. В отношении украинцев. Нужно понимать, что им нужна наша помощь, потому что они там беззащитны. Что с нами делают, так скажем, с россиянами, а с ними делают 10 раз больше плохого. Это надо понимать. И психотропные обработки, там, значит, какие-то там химические идут испытания непонятные. То есть что там над ними творят, потому что у них нет никакой, как говорится, хоть какой-то власти, хотя бы формально стерегущей свой народ. У нас хотя бы видимость сохраняет наше правительство. Там даже видимости такой нет. Соответственно, в голову им что вложено? Вот я вам сейчас рассказал, да, историю Крыма, значит, правильно. У нас одна неправильная версия крымских событий. А у украинцев другая неправильная версия событий. Они понимают, что их захватывали. Они понимают, только они не понимают, что они были русскими в тот момент, когда их захватывали. Что они были Русью. А то, что их империя захватывала, они понимают. Но пытаются самоназваться и самоидентифицироваться как-то по-иному. Так вот, когда у нас и у них все встанет исторически на одну точку, правильно, на точку зрения, то все, сразу же все планы вражьи на этом закончатся, как только мы поймем, что было в действительности. Что Крым, Малая Тартария, Крымское ханство, это был бастион Руси, это Русь сражалась. Это и мы, и они были Русью, наши предки, и мы сами в прошлой жизни. Когда человек заглядывает несколько глубже в историю, в прошлое, нежели чем ему современная история диктует, то в этом случае тогда он понимает цельность и единство того народа, который ранее был единым. И тогда все проблемы сразу заканчиваются. И тогда обнажаются те проблемки, которые разделяют нас. И ясно, кто эти проблемки создает. Вот задача сейчас немножечко вглубь посмотреть и понять, что у нас единое прошлое, единые корни, и мы, в общем-то, едины были всегда и во всем. А вот когда нас разделили, вот тогда проблемки-то и появились. Так что поглубже, ребят, посмотрите, пожалуйста, и все станет на свои места. Андрей Алексеев. В Крыму еще есть большой мемориал на месте Альминского сражения, где также большое захоронение. Там воины неупокоенными остались? Я не знаю про это место, ничего не могу сказать, мы там не были, сказать не могу. Ладно, идем дальше. Алексей Шитиков. Вопрос. Здравия тебе, Игорь. Твое мнение, почему хранители древних славянских знаний не делятся или мало делятся своими знаниями с народом? Ведь они только хранители, а все творцы находятся в народе. Ну, это очень хороший и правильный вопрос. Вот, допустим, мы сейчас начали проводить тризны, да, в разных городах. Мы не умеем, мы не знаем. У нас нет ни навыков, мы вообще никаких обрядов не проводили, мы простые люди. Мы просто от сердца действуем и от совести, да? А есть люди, которые называют себя хранителями, волхвами, там еще как-то. Мы им говорим: хорошо, научите нас, встаньте рядом, помогите. В ответ либо тишина, либо даже были препятствия со стороны определенных деятелей, я их не буду, кажется, называть, кто это и что это. Они нам пытались запретить проводить тризму. Причем, подчеркивая ее эффект, ну, как бы в отрицательную сторону, что мы, то, что мы сделаем, оно будет значимо, но приведет к отрицательным результатам. Это сейчас речь идет уже о новой тризме, которая будет в Екатеринбурге в эти выходные. То есть это следующий наш семинар, следующий наш сбор в Екатеринбурге. И вот нам, кажется, знающие якобы люди пытаются воспрепятствовать. Вот о чем сейчас идет речь. Хотя, может, они не знающие, может, они от лукавого представлены. Ты знаешь, что я тебе скажу вот в данном случае? Всякому овощу свой фрукт. По готовности многим и выдаются знания. Если первокласснику давать знания десятиклассника, то, что десятикласснику положено знать, но при этом первоклассник не прошел ни второй, ни третий, ни девятый и так далее, да? То в этом случае эти знания для него будут или непосильны в понимании, либо неисполнимы, исходя из его готовности жизни в этом мире. Поэтому некоторые хранители не дают знания не потому, что они гады, не потому, что они злые, а потому, что они просто-напросто понимают, что эти знания должны быть применены. А вот маловато тех, кто это может применить. По готовности знания даются хранителями. Если, конечно, это настоящие хранители. Некоторые хранители могут предостерегать в том случае, если вдруг кто-то делает что-то не так или не туда лезет. Ну, а есть те, которые себя как-то называют, но при этом такими не являются. Помимо всего, часто хранители находятся в совершенно обычном виде и с вами разговаривают как совершенно обычные люди. И вы никогда не скажете, что это перед вами хранитель до тех пор, пока вас там что-то не пробьет и вы пока что-то не поймете. И знания передаются в обычных разговорах, но передаются по тому же принципу, по принципу готовности. Вот с одним хранителем может разговаривать по поводу, например, комиксов и будет себя вести как совершенно такой простой человечек, а с другим с точки зрения каких-то древних знаний, хотя один и тот же человек. Вот это необходимо понимать. Но и останавливать тоже хранители обязаны в том случае, если кто-то переходит какую-то черту дозволенности и начинает что-то саморазрушать. Так что, друзья, к хранителям надо относиться с пониманием, а не с точки зрения маленького ребенка, который говорит: «я хочу, хочу, хочу». А потом, когда он это «хочу» получает, визжит: «уберите от меня, мне больно, колко и мне тяжело». Так что не будем так наезжать на хранителей, ибо, во-первых, часто мы не подозреваем, что хранители вместе с нами, мы не подозреваем часто, что некоторые их слова – они даются как с точки зрения простого человека. Так что все в этом мире несколько интереснее, чем мы себе можем иногда представить. Ну ладно, идем дальше. Юрий Крайнев. С слова «сурий» я узнал из Велесовой книги. «Сурию пили 5 раз в день, и никто их одолеть не мог». Что вы понимаете по словам «сурья»? Я интересуюсь как пчеловод. Ну, я слышал про напиток «сурица». Да. Из чего он состоит, понятия не имею. Опять же, слышал название в отношении Сирии «сурья». Да? Но пояснить происхождение не могу. Про это не сведущий. Здесь очень просто. Сури – это солнечный означает. Это на тот напиток, который выдерживался на солнце. И изначально это были основы медовые, куда добавлялись потом от вары различных трав или настои различных трав. И самый главный компонент здесь был – это солнце. То есть, если это настаивалось на солнце, и там были все необходимые компоненты, то это становилось сурья. Если же вне Солнца, то это могло именоваться по-разному. Например, квас это мог быть, когда сквашивалась продукция. Ну и если совсем неудачно что-то делалось, то получалась брага. Та, которая бродила и которая заставляла человека бродить и делать какие-то поступки и движения, несовместимые с человеческим образом жизни. Так, дальше. Здесь, да, вот появился от Анатолия рассвет. Здравия всем. Древняя армянская империя Урарту. Как это государство, славянское, ведическое или все-таки это иная культура? Ну, допустим, сейчас на территории самой восточной Турции, современной, да, есть артефакты армянские, древнеармянские точнее, да, которые, может быть, восходят даже к Урарту, вот, которые теперь захвачены, переиначены, отуречены также. Это первый момент. Второй момент. Про армян, как бы исходно я знаю, что армяне – это люди голубоглазые, или там, значит, светловолосые или рыжеволосые. То есть у них код был абсолютно арийский у древних армян. Сейчас это уже все переменилось. Может быть, это в связи там, с геноцидами армян. Значит, как-то менялось еще чего-то. Но древние армяне, они относились к арийцам, безусловно, с моей точки зрения. То есть это был арийский народ. Одна из ветвей, одна из детей арийского народа. Хорошо, еще вопрос о дяде Степы. А что вы делаете, кроме хороводов? Что вы способны противопоставить гены инженерии, алхимии и так далее и тому подобное? Кроме лаптей и сказок, вы способны что-то плести в нейронных связях? Классный вопрос, правда, да? Да. Про нейронные связи, конечно, загнул. Вопрошатель. Наверное... Ну, что-то мы способны плести, но как это выглядит в нейронных связях, мы не знаем. То, что простой русский обряд очень действенен, это самое наше действенное оружие, это я практически не сомневаюсь. Вот. Как оно отражается на нейронных связях? Ну, как отражается, допустим, коллективная общая мыслеформа? Да? То есть, когда мы вырабатываем единодушную точку зрения, вот товарищ пусть попробует прийти в группу незнакомых людей, человек 15-20, и выработать единую эту нейронную связь по любому вопросу, по любому там, в родительском комитете там, в классе, прийти там и одну точку зрения сформировать. И вот он поймет, или у него получится, или не получится. И не получится с вероятностью 98%, к сожалению, выработать эту нейронную связь. Потому что после того, как ты ее выработал, единодушную точку зрения, достиг эмоциональной синхронизации, эта нейронная связь становится мощнейшей созидательной силой или разрушительной, если она направлена на разрушение. Вот это мы и творим своим хороводом, своей тризмой, своим обрядом. А теперь здесь все очень просто, на мой взгляд, выстраивается, если хорошенько подумать, а не упираться только в современность нашу. Если мы подходим с точки зрения ребенка, то в этом случае ничего не происходит, ничего не изменяется. Ребенок всегда видит только то, что видит. Вот сейчас идет снег, значит, снег будет всегда, значит, это будет зима бесконечно. Вот сейчас есть рядом мама, значит, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я и так далее и тому подобное. А взрослый человек понимает, что одно маленькое действие может породить большое вследствие. И если мы с точки зрения взрослого человека относимся к этому миру или подходим к этому миру, то тогда действия, произведенные сейчас, дадут какой-то ответ или отклик в будущем. К примеру, мы сейчас занимаемся хороводами, мы сейчас пробуждаем интерес к нашей древней культуре, мы сейчас пробуждаем интерес к тому, как жили наши предки, и пытаемся что-то сделать. Без лаптей, без этой всей, там, то, что я называю бутафорией, потому что лапти, конечно, здорово все, но надо все-таки пользоваться теми технологиями более древними, которые были у нас здесь. Ну ладно. В это мы вовлекаем людей разных, которые без фанатизма, без какой-то там религиозной подоплеки, без каких-то сектантских взглядов начинают интересоваться своим прошлым, начинают смотреть на мир трезво. то есть ведут здоровый образ жизни, начинают заниматься своими детьми и так далее и тому подобное. То есть мир улучшается, они перестают врать, перестают обижаться, живут легко, просто, воспитывают своих детей. Но эти дети, вырастая, становятся учеными, становятся пилотами, которые летают на самолетах, становятся генными инженерами, алхимиками и прочими, о ком здесь написал дядя Степа. И от них будет зависеть, что они будут распылять, что они будут создавать, как это все будет внедряться, в лучшую сторону или в худшую, против нас или за нас. Поэтому детский подход – ничего не происходит. Взрослый подход – происходит все, потому что сейчас моделируется и производится наше будущее. Вот какое будущее мы здесь заложим, такое оно и будет. Это мой сугубо личный взгляд. Ну, еще несколько вопросов. Василий Иванович, вопрос здравия. Американцы после Второй мировой войны, то есть здесь написано, правда, Великой Отечественной войны, предлагали Сталину продать Крым. Что им от Крыма надо? То они все туда лезут? Такой прозаичный вопрос. Ну, они лезут во всю нашу территорию и на всю нашу землю. Допустим, я вам приведу пример с Дальним Востоком. Да? То есть, допустим, по Крыму Крымом не отдали, но по Дальнему Востоку в сталинское время, в горизонте, там, после военном и до смерти Сталина, если вы подумаете, сколько земель было отдано Китаю, сам Китай был сделан, как говорится, из дерьма, палок и наших территорий. Порт Артур, китайская военно-железная дорога, Маньчжоу-го, куча территорий Туркестана Восточного собрали во время Сталина и сделали из них Китай. И сказали, что ему теперь 5000 лет. Хотя, допустим, русско-японская война за Порт-Артур дошла. Вот поставьте точку на карте, посмотрите, где Порт-Артур находится. То есть это все была наша территория. То есть за Китаем было только то, что ниже китайской стены. От Пекина и ниже было Китаем. И все эти гигантские территории, которые сейчас, кажется, на пол Сибири потянут, были отданы тихонечко нашей территории. Потом у них была, это названо, Китай, было названо культурной революцией, запустили хунвейбинов и вырезали все русское население. И ничего от русской Маньчжурии, от Маньчжоу-го, теперь, кроме нескольких зданий в Харбине, не осталось. Это была гигантская территория, населенная, там все дела. Поэтому что-то, кажется, сейчас не отдали, что-то отдали там Украине там, или еще кому-то. А что-то отдали просто врагу, на растерзание. И сейчас такие же планы есть. Через территорию опережающего развития, через запуск этих китайских инвесторов в кавычках, всю Сибирь выпилили, уже китайские товарищи. Завтра, войска уберут тихонечко, скажут там, долгосрочную аренду. Что, кто будет сопротивляться этому? Есть кому? Все отдадут опять. И мечта, которая записана на китайских картах, Китай до Урала, почему бы нет? Запросто. Про Сирию спрашивают только что. Так это наша земля была. Ее же отдали. И теперь так отдали, что концов не найдешь. Когда она была наша? Что там было наше? Процесс захвата шел постепенно. Просто в Крым мы вцепились там с неимоверной удали. И не отдаем его. Вот и все. А куча всего прочего остального отдай. Ну да. В общем, постоянно нужно было что-то брать, захватывать, разделять и властвовать. Ибо когда вместе, то в этом случае подонки получали в лобешник и отлетали с выбитыми зубами обратно во свояси. А вот когда разделили царьков и князьков, их поставили, мелких, уместных, то в этом случае и пошли междоусобные войнушки. Ну, а когда все было ослаблено, то голыми руками можно было брать. Вот так оно и есть. Вольный плотник тут написал в ответ про некоторые вопросы. Когда у каждого царь, говорит, проснется, тогда все изменится. по поводу царя в голове. Ведь многие не знают, что такое царь в голове. Ну, вот так вот воспользуюсь тем, что я ведущий сегодня, скажу. Вот 22-23 декабря в Нижнем Новгороде будет проводиться семинар «Управление судьбой». Там и «Жизнь без страхов», и «Родовая нить» будет рассматриваться, откуда все вообще пошло. И вот, кстати, вот царь в голове там будет рассматриваться. А что же это такое, как его включить и как сделать так, чтобы он управлял? Почему это говорю? Не просто, чтобы похвастаться, не просто, чтобы кого-то пригласить. Дело в том, что пока человек не понимает, кто он, откуда он и для чего он, царь в голове не включится. А раз нет царя в голове, то в этом случае тогда человек, к сожалению, всегда кем-то управляем. А раз он управляем, значит, своей жизни он не строит. Им все время управляют, им понукают, его гонят куда-то. Вот это проблема серьезная. Поэтому как царя в голове включить, я расскажу, но вопрос только, все ли об этом услышат. Ну ладно. Давай дружить семинарами. У нас тоже 22-23 декабря тризна в Екатеринбурге в формате семинара. Давай. Поэтому давай проводить общие обряды, дистанционно включаться там, через интернет и через скайпы и поддерживать общий ряд. Хорошо. Общий ряд поддерживается, знаешь, как все очень просто. Когда даже не сговариваясь, перед тем, как начинать какое-то доброе дело, ведущий или обрядодей, или тот, кто находится в зале, предлагает соединиться со своими предками, со своими добрыми людьми и создать то единое коло, которое позволит вытеснить из него самое недоброе и с добрыми намерениями проводить это мероприятие. Вот только тогда у нас происходит объединение. А если просто каждый на свою сторону рубаху тянет, рвет ее с кого-то другого, то в этом случае ничего хорошего не получится. Так что да, давайте все-таки, когда начинаете что-то делать, вы делаете не просто так для себя, а делаете для того, чтобы мир становился лучше. Во славу предков, во славу Руси всей, Руси не то, что вот имеется какая-то маленькая Русь, а всей Руси, во славу родов наших славных. Идем дальше. Григорий Гриф, вопрос. Привет, Суралмаша передает. Вопрос в эфир. Доброго здравия, Алексей Игорь, и доброго здравия радиослушателям. Вопрос к Игорю. Расскажи об ощущениях во время проведения обряда в Крыму и Волгограде. Есть ли какие-то реперные в кавычках точки в ощущениях, по которым ты или твои соратники определяют верность своих деяний и правильность выбора? Ощущений было, как говорится, не передать, сколько ощущений было. Причем в обе стороны. С одной стороны, когда было неимоверное напряжение, то есть когда мы шли вопреки законам физики, хотя казалось бы там, ну вот, доехать из пункта А в пункт Б, там собраться, сесть в машину, доехать. Простая же задача, да? Ничего сложного там, ну, там 15-17 человек сели там в три машины и поехали. Но когда ты понимаешь, что вероятность доехать невелика, когда, значит, группу трясет, трясет и колбасит, когда в итоге колонна идет по встречной полосе, просто по встречной полосе, потому что первая машина теряет самоуправление водителя. Когда мы приезжаем совершенно не туда, куда хотели, но в итоге находим в себе силы, собираемся, встаем в круг и проводим обряд, и уходим оттуда победителями, потому что мы смогли создать единое целое, несмотря на энергетические серьезные пробои, потери, несмотря на то, что бес скачет, видно прямо как по людям, выползает из одного, заходит в другого. Ощущения очень веселые. Я не обладаю там ни третьим глазом, никакой ни сенсорикой. Я, в принципе, обычный человек и логически это все постигаю. Но это не передать. Как мы уходили из Керчи, то есть ощущение было такое, что вот передо мной последний день, что или я, значит, из вольницы казачьей сделаю армию, то есть людям четко объясню, кто что делает, кто как встает, кто как садится, кто в какую машину, порядок движения, все полностью. Или мы вообще оттуда не уйдем. Понимаете? Потому что если надо объяснить человеку, значит, ну простое действие, встань, Вася, встань, подойди и открой дверь. Это же просто, да? Ничего сложного выполнить. Но это если мы в обычной ситуации находимся. Если мы находимся в измененном сознании, И вокруг снайпера, как говорится, вот эти там астральные, еще какие-то должности со всех сторон. То задача встать и пойти открыть дверь, она может невыполнимой быть вообще для этого человека. Понимаете? И когда я логически ее раскладываю, я объясняю, что ты должен вот встать так, повернуться так, стул отодвигаешь сюда, через левое плечо, двигаешься вот так. И мы добиваемся этого результата группы, совокупности. То есть мы проходим и выполняем обряд. Потом уже спустя время наступает ощущение победы. Ощущение победителя, потому что мы справились. Это было очень трудно, но мы справились. Когда мы прошли вот этот вот Керченский мост, ощущение было такое, что, знаете, вот идет, значит, эта вот структура враждебная, идет по нашим следам и хватает, пытается нас ухватить, но нас не видит. А следы наши видит и хватает за них. Нам на вокзале Керчи явился Волхов в образе бомжа. То есть это как бы бомж, ну вот, обычный вокзальный бомж. И мы там зацепились с ним за слово за слово. Но ответы были на уровне Волхва от этого человека. Причем, ну, мы, у нас несколько человек, разные вопросы, тут же он на всех реагировал, на всех подстраивался и так далее. И вот как только мы от него отошли, его смутила милиция тут же. То есть нас не видит, а наш след видит оргструктуры и дает команду незримую. И сразу же там его там куда-то повели. Понимаете? То есть наяву это все видно прекрасно. И логически я понимаю примерно, как оно работает. Вот. А ощущения не передать. Приходите в Екатеринбург. Ну, с Уралмаша это очень несложно будет присоединиться к нашему семинару. Так что со стороны Игоря привет Уралмашу. Давай, Григорий, присоединяйся. Будет время, займись делом. Нечего там тебе на Уралмаше сидеть и так наблюдать. Обещаю непередаваемое ощущение получше. Да. Вопрос в роли кого? Ну хорошо, ладно, там разберетесь уже сами. Иван Кашовкин, вопрос такой. То есть переход будет в новый подход экономики, разумное распределение ресурсов среди населения планеты. Когда царь-батюшка вернется? Ну, два вопроса. Первый – это про экономику, разумное распределение, а второй – когда царь-батюшка вернется? Ну, про царя-батюшку и царя в голове, вот вам отвечу. Когда люди говорят, что ну что вы там делаете, вот вы там за руки взялись, там, значит, еще чего-то. Друзья мои, обычный человек не способен сделать один шаг. Один шаг, выбивающийся из общего, как говорится, своего канона, вот этого потребительского, не способен сделать. Вот я сегодня вернулся с Норильска. Вчера в Норильске, значит, на главном мемориале, Норильская Голгофа называется, мемориал, там, где находился Нориль Вак. Мемориал в виде приоткрытых врат вот этого лагеря, приоткрывшихся ворот, рядом, значит, там колокольни, рядом монументы разным народам, которые там погибают. И вот на этом мемориале мы, значит, ну, я постарался провести тризну. Поскольку я там был по работе, там не было никакой группы, вот просто собрались люди, которые, ну, хоть как-то я им смог объяснить, что мы сделаем. Обычные люди, там, кто-то там, значит, с административной работы, кто-то там коммерсант, кто-то там с кладбища с Норильского. И вот я им говорю простое действие. Вы давайте сейчас мы зайдем на территорию этого лагеря Норильского, то есть зайдем на мемориал с обратной стороны. Туда, куда они нет подхода даже, да? И проведем обряд тризны, то есть разожгем костер, а потом сломаем эти ворота, значит, мысленным ударом меча. То есть прямо будем рубить по этим створкам мечом. Ну, простое действие. Встаешь на две ноги, мысленно взял в руки меч, да, и мысленно этим мечом рубанул. Для того, чтобы сломать этот лагерь, в котором до сих пор живет город за полярным кругом, к которому привязаны там тысячи, десятки тысяч убиенных душ. Один шаг всего лишь, даже не шаг, а просто поднять руки, там, крикнуть, во всю мощь и рубануть. Вы прежде чем, говорится, замышляете царя в голове, вы можете такой шаг сделать? Люди смотрят там другие, незнакомые. Можете такое сделать? Первым. Не можете. Вам надо показать, потом долго убеждать и объяснять. Сделать. Дядя Степа, это шаг. Смоги. Тогда вы, может быть, сделаете. И то еще может кто-то развернется и скажет, вот, вот это. Мозгой тронулись. Вот когда каждый из нас делает по 100 таких шагов в разном направлении в своей жизни сам, тогда царь в голове начнет проявляться. Вот те люди, которые пришли со мной, они сделали. То есть у них хватило, значит, внутренней силы перебороть себя. И потом они получили такой энергетический, как бы, ну вот возврат. Мы сфотографировали, то есть мы вот этим, значит, огненным мечом выбили ворота, чтобы отпустить неупокоенную душу. А на фотографиях эти мечи оказались видны, что вот стоит человек, а у него свет из руки. То ли там снег так падал, то ли еще чего-то. Когда люди это увидели, они просто были в восторге. То есть был такой, значит, подъем душевный, когда они, ну, наяву получили какое-то подтверждение этому всему. Много нужно таких шагов сделать, чтобы появился царь в голове. А потом царь в совокупности. Потому что на пустое место цари не приходят. Да. Сообщение пришло. Пятигорск вас поддерживает. Ну, я думаю, что не только один Пятигорск, но и другие города. Благодарность за поддержку. Так, ну вот давай еще в заключение прочитаем вопрос от Ивана Варянского. Здравия, люди добрые. Скажите, как хоровод ранжируется в зависимости от возраста, чина, статуса? Не знаю, не могу сказать. Вот опять же, значит, была очень серьезная критика в отношении меня за хороводы. Значит, было сказано, наверное, очень правильно, очень по делу, что вообще раньше хороводы водили, значит, люди одного рода. Не абы кто, все вместе, значит, непонятно с кем. Там и нежить встанет, значит, и нежить с тобой, и ты обменяешься с ними энергетикой, да? А только со своими. Почему? Да потому что настолько это энергетическая сильная вещь, что, значит, все дерьмо, которое вот эти нелюди в хороводе вставшие, значит, оно распределится по всем. И вплоть до генетических изменений, если энергетическая вот эта вот сила хоровода будет очень высока. Поэтому раньше, насколько я понимаю, был, значит, ну, очень регламентированный момент с хороводом. То есть кто как мог участвовать, кто как вставать. Или мы встаем, значит, там, мальчик-девочка. Мы вот сейчас, допустим, используем хоровод по календарю, по полугоду. То есть встаем все по датам рождения, упорядоченно. Допустим, семинар мы проводим, все сидим по датам рождения. Кто как родился, тот так и пригодился. И, соответственно, слово передается по дате рождения. Не по году, а именно по дате. Это тоже один из подходов, как нам вставать. То есть тут могут быть разные подходы. Их надо восстанавливать, их надо изучать. В общем, я ответить на вопрос не могу. Ну, в общем, ты ответил уже как-то по-своему, поэтому это нельзя сказать, что ты не можешь ответить. Надо просто уточнить, что слово «свой» обозначает. Многие думают, ну, здесь ничего смешного нет, мы просто иногда русские люди и не знаем русских слов. Не понимаем их смысла, просто употребляем и не понимаем. Слово «свой» – это «с-вой». Это «вой», вот «во-ин», например, «городовой», «во-ин». То есть, когда идет «вой» «на», это когда происходит «вой», когда происходит сближение, когда происходят какие-то посылы, вплоть до физических посылов и гортанных там возгласов, криков и так далее. То есть, «вой» – это не только когда кричат, и не только когда воют. Здесь все намного сильнее и намного интересней. Так вот, с тем, с которым ты прошел огонь, воду и медные трубы, с которым ты повыл, ну, условно, да, прошел войну, вот он свой, он проверенный. А вот тот, который просто пришел со стороны, ты его не знаешь, он не свой, и к нему на «вы». А к тому, кто свой, на «ты». Это человек тебе известный, это человек, который тебе понятен, поэтому на «ты». И вот с таким уже, который тебе понятен, можно было вставать в единую энергетическое, то есть силовое пространство, то есть создавать хоровод, проводить какие-то обряды. А с чужаком особо такого никогда не делали. Так что хоровод ранжируется, но ранжируется в первую очередь, исходя из того, свой или чужой, не свой. Это в первую очередь. Но в хороводе есть такое понятие «все равны, да не каждый ровня». Поэтому, естественно, были и ведущие, были и ведомые, были и взрослые, были и помладше. И хороводы проводились как в одну линию, так и во много других линий, где были расстановки. Но об этом, я думаю, надо пригласить, например, Александра Куприянова, и он расскажет очень много что интересного про сами хороводы и про то, как это все делалось, делается и как надо делать. И давай еще в заключение вопрос от Вадима Шанса зададим. Создатели и управители лагерей, кто они по роду? Не люди. Вот так все просто, да? Нет у них никакого рода. Ну, конечно. Это не люди. У нас элита, она имеет нечеловеческую природу в основной массе. Они к нашим родам не относятся. Это своя форма жизни. Гибридная, так скажем. Как вот там в этом написано в Библии, там, Адам и Ева, там, значит, из ребра там Адама что-то взяли, потом змей там, змеиная добавилась сначала, да? Вот это та часть людей, которая не является человеком. Наша элита не обладает стыдом, совестью, нравственностью. Нет у них этих начал. У них звериное, у них там 5 информационных тел. Они к нашим родам не относятся. Поэтому если нелюдь спаривается с человеком, получается нелюдь. Ну да. Здесь реплика от Алекса. Реплика. Вой – это хозяин. Дама – вой. Города – вой. То есть хозяин города. Хорумдо – вой. И так далее. Тут пошли уже варианты. Ну да, слово «война» тогда означает «вой на». То есть хозяин на, да? Ну, немножечко не подходит. Войны – воин, домовой, тот, кто сжился, тот, кто может повыть в доме, тот, кто выть, это не, никогда так делают, это не совсем это уже упрощенное вой, это открытие души, раскрытие, это когда уже стал свой и не страшно, и, ну и так далее. Вот когда в стае одна единая, да, не воют все одинаково. Вот это вот как раз показатель того, что сошлись вместе. Вот когда единое мнение, единое представление, мировоззрение, мироуклад и прочее, вот тогда это близкие люди. Поэтому вой, ну, не всегда это хозяин, скажем так, как минимум не всегда. Как жить, если устал бороться за правду? Светлана, мы уже закончили, я уже два раза сказал, что последний вопрос, а ты еще вопрос кидаешь. Я, конечно, понимаю, что вопросы все интересные. Ну, давай, значит так. Первый вопрос. Как жить, если устал бороться за правду? И второй. А элита сильнее всех в мире? Нет, не сильнее. Сильнее тот человек, который может один шаг сделать. Вот тот сильнее. Против всего. Потому что элита действует как отрицательная система. Они порознь, так скажем, самостоятельно вообще ничего не стоят. Как только антисистема перестанет работать, они просто все разберутся. Ну вот как раз здесь про знания. А каким знанием нужно обладать, чтобы эти элиты, чтобы такой элиты или этих элит больше не было? Ну, видите, мы находимся в ситуации потери преемственности, да, там нам никто не может сейчас взять и раскрыть, там, и все рассказать. Поэтому что мы делаем? Мы собираем знания коллегиально. То есть мы встаем в обряд и как лепестки цветка или как цветы радуги собираем наше знание с миру по ниточке. Оно у нас уже есть. Понимаете, просто надо вот его собрать в единое целое и обрести всей группе, всему народу. И тогда все прояснится, все станет понятно. Где свои, и кто чужие, и кто нами в действительности правит. После того, как мы это поймем и начнем различать их власть тут же закончится. Потому что это не люди. И вся их спекуляция держится только на том, что мы не понимаем, не можем отделить свое от чужого. Хорошо. А вот, Эдуард Чех, как жить, если устал бороться за правду? А зачем ты это спросил? Такой мой ответ. Понятно. Я вот то, что думаю по поводу элиты. Дело в том, что элита просто так сама по себе не появляется. Она здесь формируется, ее здесь формируют, и здесь ее ставят элитой. Вопрос только в тех, кто под этой элитой находится. То есть, если элиту перевести в раздел хозяев жизни, а тех, кто под ней находится, в баранов, коими или имуществом, коими эта элита распоряжается, ну тогда, в общем-то, понятно, кто мы. Если же вы устали быть бараном, чьей-то вещью, каким-то прилагательным к чему-то, то в этом случае вам необходимо просто осознать, что вы для начала человек, в дальнейшем вы человече, а в дальнейшем вы аз. Вот, правда, до аза, до человечества надо дости, но все-таки это для вас открыто. И для вас нет никаких преград, чтобы стать таковым. Так вот, когда вы становитесь человеком, вы выходите из состояния вещи и человекообразного существа, коим постоянно помыкают, понукают и пинают его в загон или в стойло. И тогда вы уже устанавливаете правила той жизни, которая необходима вашему роду. Необходимо вам, чтобы достичь самого светлого в своей жизни и самого важного по своему предназначению. И когда вы осознаете это, то тогда никакие элиты, марсиане, анунаки, кто там еще, рептилоиды, как вы их там хотите называйте, вам здесь не указ, ибо Земля – это ваша по праву. Ваша по праву. И когда вы хозяин, вы устанавливаете правила бытия на этой жизни. Просто перестаньте сморкаться в жилетку, слюни распускать. Остановитесь человеками, человече, азами. И вот тогда вам не нужно будет бороться за правду. Вы эту правду будете в этот мир проявлять. Чувствуете разницу? Бороться за что-то или обладать и проявлять это? Ну вот просто задумайтесь. Тот, у кого правда, не надо за нее бороться, он просто ее проявляет. Кто на стороне богов, то кто тогда против того, кто на стороне богов? Ибо нет того, кто против Бога. Вот просто представьте себе это. А мы постоянно что-то там, за что-то боремся, какие-то свои права. Да просто будьте хозяином, просто включите царя в голове, просто начните жить без страха. Жить без страха. Включите свой родовой поток, включите свое сознание, поймите, кто вы и хозяева в этой жизни. Вы никогда не обидите слабого, вы никогда никакие народы не уничтожите. Вы дадите возможность процветать своим родам и тем народам, которые хотят жить по совести в ладу с природой. Вы хозяин в жизни. Но просто станьте человеком для начала, поднимитесь через человече к уровню аза. И не надо бороться, и вы не будете уставать. И какая-то там элита сильнее всех. Да элита – это большинство из них. Это кутоперчивые мальчики, какие-нибудь слабо худососочные, которым дыхни на него, и он улетит. Понимаете, в чем дело? До тех пор, пока нет хозяева, хозяина, то его трон кто-то занимает. А занимает тот, кто быстрее другого впрыгнул на него. Как только появляется хозяин, то по принципу шакала табаки трон освобождается тому, кто на самом деле хозяин. Ну вот, наверное, на этом надо заканчивать наш сегодняшний эфир. В заключение расскажи что-нибудь в окончании. Доброе, вечное. Пожелай что-нибудь нам, на ночь глядя. Крым был последним бастионом Руси. И теперь он становится первым бастионом Руси. Сейчас энергетика поменялась. Мир поменялся, все поменялось. И эти изменения, они начинаются именно с Крыма. И это не просто так, и многие вопросы, как бы они были заданы в точку. Потому что Крым, он многими считается пупом земли, очень серьезной информационной структуры, и неспроста все эти изменения начинаются с Крыма. Теперь, его веки веков, Крым наш. Благодарю. И напоминаю, что Русь – это не только Российская Федерация, это не только Белорусь, это не только Червона-Русь, это не только Киевская Русь или какая-то там другая, Новгородская и прочее-прочее. Русь – это понятие более широкое и означало навсегда свет. Поэтому если вы начинаете мыслить широко и по понятиям нашим, по образам нашим, тогда вы перестаете бороться с самим собой, перестаете бороться со своим отражением, перестаете бороться со своим братом. Вы становитесь одним единым целым. И тогда вот эти всякие элиты и прочие, они нам становятся абсолютно по барабану. И посылаем их туда, где они могут приложить свои усердия и усилия. Мне остается напомнить, что сегодня у нас 19 декабря 2018 года, среда. Крым, бастион Руси – это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии Народного славянского радио нахожусь я, Алексей Орлов, и Игорь Получик. Благодарю Игоря за очень интересный доклад. Благодарю всех тех, кто присутствовал вместе с нами в чатах, за очень интересное общение, за добрые мысли, пожелания и за очень правильные вопросы. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром. Ура! Ура! Народное славянское радио. Для пытливых умов.